убивает легко и умирает легко. Все легко. Трудно только одно. Хоть на минутку утешить того, кто замурован в нас, кто не вырос и никогда не вырастет, кто беспрестанно взывает о помощи. По пути в Атей я послал вас купить пузырек дигиталиса по рецепту Коба, который я захватил с собой. Сначала я думал использовать его только как еще одно доказательство вашей связи с Кобом. Но пока выходили, я поразмыслил, и мне пришло в голову, что в нужный момент завтра утром это лекарство может стать тем самым оружием, которое я искал, чтобы вас убить. Я решил создать такую версию. Привезя труп своего любовника в багажнике его тендергарда из Вильнёва в Париж, вы, потеряв всякую надежду скрыть свое преступление, покончили с собой. Выпить пузырек дигиталиса, мне показалось, что это вполне правдоподобный способ самоубийства для женщины. А добиться, чтобы вы это сделали, я сумел бы без особого труда. Я силой заставил бы вас. Вы слишком слабы, чтобы оказать мне сопротивление. Дом Коба в квартале Монмаранси не вызвал у вас ни малейшего удивления. Вы явно были убеждены, что находитесь у нас. Когда я, поднявшись на второй этаж к Аните, рассказал ей об этом, она не поверила. А вы уже сели за старенький Ремингтон покойного хозяина и принялись печатать. Мишель была с нами. Она сидела тут же на площадке лестницы в кресле с высокой спинкой и держала на коленях куклу. Теперь, когда она была рядом, я чувствовал себя хорошо. Анита сказала мне: «Я знаю Дани лучше». Уверена, что она не поддалась на обман. Просто никогда нельзя понять, что скрывается у нее там, за ее темными очками. Я пожал плечами. Лично мне в эту минуту не давал покоя ваш белый костюм. Раз он был сшит в ателье, с которым связано мое агентство, я не мог позвонить туда, чтобы мне немедленно доставили такой же. Правда, у Аниты был белый костюм, но он ни капельки не походил на ваш. Она мне сказала, что посмотрит ваш и тогда что-нибудь придумает. Белые лодочки у нее есть, а уж причесаться, какой она сумеет. Я объяснил ей, что она должна сделать. Отвезти девочку к своей матери, купить на аэровокзале «Инвалид» билеты на самолет до Марселя Мариньян. Затем поехать на фестиваль рекламных фильмов, где мы должны были быть вдвоем, и дать понять окружающим, что я там тоже, потом отправиться на авеню Мазар, переодеться, взять такси до Орли, сесть в самолет Air France, который улетает часов в 11 и делает посадку в Лионе. В Лионе мы встретимся. Мы уточнили все детали этой встречи, а также вашего пребывания вечером в доме Коба. Снизу до нас доносился стук машинки. Анита сказала, что, зная вас, она убеждена, что вы не остановитесь, пока у вас не заболят глаза, и вы не из тех, кто станет рыскать по чужой квартире. Но я все же предпочел принять меры предосторожности. Мы нашли у Коба несколько таблеток снотворного и растворили их в вине, которое Анита поставила потом для вас на столик вместе с холодным ужином. Чтобы снотворное оказало свое действие, его надо было положить щедро, так как Анита сказала, что больше одного бокала вина вы никогда не пьете. Я кинул таблетки у вина на глазок. Все это мы проделали на кухне, в то время как считали, что я уже уехал. На самом же деле, когда Анита показала вам вашу спальню, я прошел в комнату, где вы печатали, вынул из вашей сумочки ключи от квартиры на улице Гринель, водительские права, и эта идея мне пришла в голову внезапно, вашу бирюзовую шелковую косынку. Нежно поцеловав уснувшую в кухне Мишель, я взял один из чемоданов Коба, в который уложил наверху его одежду, ту, что он носил в свой последний день, и спустился в подвал. Он лежал в нелепой позе, как поверженная статуя, освещенная резким светом лампочки. Я сказал ему мысленно, что наконец мы поменялись местами. Теперь он в более дурацком положении. Сейчас мы вместе с Анитой защищаем свою единую жизнь, нашу и Мишель, и Анита больше, чем когда-либо прежде, стала мне женой.